сообщениям Южнокорейской внутренней газеты «Голос народа», Южнокорейская организация «Нетворк» против применения системы госучебника 27 ноября в Сеуле устроила пресс-конференцию и потребовала от власти отказаться от применения системы госучебника истории, где приукрашивается прояпонское низкопоклонство и предательство. Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Сарамильбо», 28 ноября клика Пакнхи огласила образцовый госучебник истории, несмотря на протест представителей широких кругов южнокорейского населения. В этой связи представитель парламентской фракции Демократической партии Тубро и другие представители оппозиционных партий одновременно заявили, что должна быть аннулирована система госучебника истории, идущая вразрез с элементарными знаниями эпохи и велениями истории.